Сказка Пушкина о попе и работнике его балде. Жил-был поп, толоконный лоб. Пошел поп по базару посмотреть кое-какого товару. Навстречу ему балда. Идет сам не знаю куда. Что ты, батька, так рано поднялся? Чего ты взыскался? Поп ему в ответ. Нужен мне работник, повар, конюх и плотник. А где найти мне такого служителя, не слишком дорогого? Балда говорит. Буду служить тебе славно, усердно и очень исправно. В год за три щелчка тебе по лбу. Есть же мне давай вареную по лбу. Призадумался поп. Стал почесывать себе лоб. Щелк щелку ведь рось. Да понадеялся он на русский авось. Поп говорит балде. Ладно, не будет нам обоим накладно. Поживи-ка на моем подворье. Покажи свое усердие и проворье. Живет балда в поповом доме, спит себе на соломе, ест за четверых, работает за семерых. До светла все у него пляшет, лошадь запряжет, полосцов спашет, печь затопит, все заготовит, закупит, яичко испечет, да и сам его и облупит. Попадья балдой не нахвалится, попов на балде лишь и печалится. Попенок зовет его тятей, кашу заварит, нянчится с дитятей. Только поп один балду не любит, никогда его не приголубит. А расплатит, думает, частенько. Время идет, и срок уж близенько. Поп не ест, не пьет, ночью не спит, лоб у него заранее трещит. Вот он попадье признается. Так и так, что делать остается? Ум у бабы догадит, на всякие хитрости повадит. Попадья говорит, знаю средства, как удалить от нас такое бедство. Закажи балде службу, чтоб стало ему не в мочь, а требую, чтобы он ее исполнил точь в точь. Тем ты и лоб от расправы избавишь, и балду без расплаты оставишь. Стало на сердце попа веселее. Начал он глядеть на балду посмелее. Вот он и кричит. «Пойди-ка сюда, верный мой работник, балда! Слушай, платить обязались черти, мне оброк по самой смерти. Лучше бы не надо бы на дохода, да есть на них недоимки за три года. Как наешься ты своей полбы, собери-ка с чертей оброк мне полный». Балда попом понапрасну не споря, пошел, сел у берега моря, там он стал веревку крутить, да конец ее в море мочить. Вот из моря вылез старый бес. Зачем ты, балда, к нам залез? Да вот, веревку хочу море морщить, да вас, проклятое племя, корчить. Беса старого взяла тут унылость. Скажи, за что такая немилость? Как за что? Вы не платите оброка, не помните положенного срока. Вот уже будет вам потеха, вам, собакам, великая помеха. Балдушка, погоди ты морщить море, оброк сполна ты получишь вскоре. Погоди, вышлю к тебе внука. Балда мыслит, этого провести не штука. Вынырнул. Подосланный бесенок, замяукал он, как голодный котенок. Здравствуй, балда, мужичок, какой тебе надо б на оброк? На оброке век мы не слыхали, не было чертям такой печали. Ну, так и быть, возьми, да с уговору, с общего нашего приговору, чтоб впредь не было никому горя. Кто скорее нас обежит около моря, тот и бери себе полный оброк, между тем, там приготовят мешок. Засмеялся балда лукаво. Что ты выдумал, право? Где тебе тягаться со мной самим балдою? Экого послали супостата. Подожди-ка моего меньшого брата. Пошел балда в ближний лесок, поймал двух зайцев да в мешок. К морю опять он приходит, у моря бесенка находит. Держит балда за уши одного зайку. Попляши-ка ты под нашу балалайку. Ты, бесенок, еще молоденок, со мной тягаться слабенок. Это было б лишь времени трата. В Догони-ка сперва моего брата. Раз, два, три, догоняй-ка. Пустились бесенок и зайка. Бесенок по берегу морскому, а зайка в лесок да до дому. Вот море кругом обежавшись, высунув язык, мордашку поднявши, прибежал бесенок, задыхаясь, весь мокрешенный, лапкой утираясь. Мысля, дело с балдою сладит. Глядь, а балда братца гладит, приговаривая: «Братец ты мой любимый, стал, бедняжка, отдохни, родимый». Бесенок оторопел, хвостик поджал, совсем присмирел. На братца поглядывает боком. «Погоди-ка, — говорит, — хожу за оброком». Пошел деду и говорит: «Беда, обогнал меня меньшой балда». Старый бес стал тут думу думать, а балда наделал такого шуму, что все море смутилось и волнами так расходилось. Вылез бесенок: «Полно, мужичок, вышлем тебе весь оброк, только слушай. Видишь ты палку эту? Выбери себе, любую нету. Кто далее палку бросит, тот пускай и оброк уносит. Что ж, боишься вывихнуть ручки? Чего ты ждешь?» «Да жду вон энтой тучки, зашвырну туда свою палку, да и начну с вами чертями свалку». Испугался бесенок, да к деду рассказывать про балдову победу. А балда над морем опять шумит, да чертям веревкой грозит. Вылез опять бесенок: «Что ты хлопочешь? Будет тебе оброк, коли захочешь». «Нет, — говорит балда, — теперь моя череда. Условия сам назначил, задам тебе в разонок задачу. Посмотрим, какая у тебя сила. Видишь там сивая кобыла? Кобылу подними-ка ты, донеси ее полверсты. Снесешь кобылу — оброк уж твой, не снесешь кобылу — он будет мой». Бедненький бес под кобылу влез, поднатужился, поднапружился, приподнял кобылу, два шага шагнул, на третьем упал, ножки протянул. А балда ему: «Глупый ты бес, куда ж ты за нами полез? И руками-то снести не смог, а я, смотри, снесу промеж ног». Сел балда на кобылку верхом, да версту проскакал, так что пыль столбом. Испугался бесенок и к деду пошел рассказывать про такую победу. Делать нечего, черти собрали оброк, да на балду взвалили мешок. Идет балда, покрякивает, а поп, завидя балду, вскакивает. За попадью прячется, со страху корячится. Балда его тут отыскал, отдал оброк, платы требовать стал. Бедный поп подставил лоб, с первого щелка прыгнул поп до потолка. Со второго щелка лишился поп языка, а с третьего щелка вышибло уму старика. А балда приговаривал сукаризный: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».